Глава 13. Павел. Возвращаюсь домой я в приподнятом настроении. Я и сам не понимаю, что же меня так сильно обрадовало. Во всякую такую любовь я не верю. Но теперь эта лисица на меня раздражает чуть меньше. Возможно, дело в моей выходке. Все-таки нечасто я себе позволяю маленькие шалости. Были бы лужи, с удовольствием бы обрызгал. Да и такими глупостями, как слежка, я себя давно не баловал. Все-таки взрослым, приличным людям надо иногда творить фигню, просто чтобы почувствовать себя пацаном. На следующее утро я перечитываю ее досье. Ничего не указывает на цель посещения опеки, но при этом у Ксюши там какие-то дела. Какие? Может, по работе? Она же с детьми постоянно, может, ей какие-то отчеты надо сдавать? Или нет? Но если причина личная, то какая? Не будет же усыновлять детей молодая разведенная женщина? Или будет? Но зачем? Если можно выйти замуж и родить? В досье, которое у меня на руках, даже намека на этот счет нет. Бездельники. Нет, так-то основной информации достаточно, чтобы сделать вывод, что Лисицына не моя бывшая женушка и никак с ней не связана. Но снова пересматривая фоточки этой красотки, я осознаю, что мне бы хотелось узнать о ней больше. Причина развода с мужем. Зачем пошла в опеку? Какие карьерные перспективы в этом центре? Мне надо знать все. Я пока не придумал зачем, скорее от любопытства. Проснулся мальчишка, которому подавай тайны. Азартным становлюсь, надо себя сдерживать. Но я точно знаю, что если бы не ее фото, мне было бы плевать. Я не могу себе объяснить отношение к Ксюше. Скорее, никакого отношения нет. Просто надо разложить все по полочкам. Но в любом случае ее лицо мне не кажется злым, и меня нисколько не пугает, что Роза и Рома к ней тянутся. В конце концов, это даже здорово, что им попалась логопед, которая не вызывает ужаса и которой хочется угодить. Больше толка будет от занятий. Я даю распоряжение выяснить всю подноготную Ксюше. Время, неделя, на все про все, а потом... Понятия не имею, зачем мне это. На всякий случай пусть будет. И как ни странно, но у меня от одной мысли об этой Ксюше поднимается настроение. Однако ничего не может быть вечным. И если можно испортить мне жизнь, то моя бывшая жена обязательно это сделает. Когда ее Дмитрия Валентиновича прижимают со всех сторон относительно бизнеса, а штрафы оказываются раза в два больше самой лучшей выручки, той, что мой зам в жизни ни разу не получал. Мне звонит на сотовый Юлька и в ультимативной форме, забыв поздороваться, орёт. «Это ты все это сделал?» «Что сделал, радость моя?» Отвечаю я с вопроса на вопрос, максимально нежно и ласково. Я знаю, что эта дура будет орать, как истеричка, недовольная, что я лишил сладкую парочку и без того скромного дохода. Натравил налоговую пожарку. Дорогая, я тебя предупреждал, что если ты продолжишь делать глупости, то отвечать за них придется не только тебе, но и всему твоему окружению. Неужели это не ясно? Это очень мелочно, Паша. Ты поступаешь, как подонок. И ведь говорит так уверенно, прям сама верит в свою святость. Кто бы говорил о морали, усмехаюсь. Не выделывайся, не в цирке. Ты когда документы об отказе подпишешь, дорогая ты моя? Или ты думаешь, я забыл? Если я подпишу документы, то дети станут сиротами. Они уже давно сироты, констатирую очевидную мысль. Потому что у них мамы и так нет. Есть! Юлька, как же ты меня достала. Я уже собираюсь положить трубку, но тут ее голос существенно меняется. Ты кое-что не знаешь. произносит совсем тихо. «Я думала, что ты не будешь таким подлым и берегла тебя, но, видимо, пришло время правды. Я уверен, что все, что Юлька сейчас скажет, — это стопроцентная ложь, и слушать этот бред не стоит. Но вместо того, чтобы послать ее подальше, я все равно сжимаю в руке трубку. А эта дрянь продолжает. Если ты решишь меня прав на детей, то велики шансы, что Розочка и Ромочка окажутся в детдоме, потому что ты им не отец. Прости, что так вышло, что не сказала правду. Но я в то время встречалась с несколькими мужчинами. Мы спали без контрацептивов. И дети не от тебя. И рано или поздно ты бы все равно узнал об этом. Так что только я являюсь им биологической матерью, а ты так, только по документам. И в случае суда я это скрывать не собираюсь. И посмотрим, у кого больше прав на детей. Я чувствую, как у меня в голове что-то взрывается. Нет, дети. Дети не могут быть не мои. Этого просто не может быть. Мое сердце лопается на части. Юлька — лгунья и шлюха. В горле сухость. В ушах шумит, она еще что-то кричит о том, что я ей все свои деньги отдам за детей, что она позволила мне их воспитывать, что это честь для меня, и я должен быть ей по гроб жизни обязан. Благодетельница. Я в прострации, у меня пропал весь мой словарный запас. А язык словно отсох и лежит во рту тяжким, бесполезным бременем. Но отвечать что-то надо. Сглотнув вязкую слюну и собрав все силы, отвечаю: «У тебя богатая фантазия». «Сроки не сходятся. Не замечал, Паш?» Я бросаю трубку. «Дура. Нет, не хочу верить в это. Она врет, она всего лишь мерзкая манипуляторша». Всего один тест, и правда всплывет наружу, и она об этом не может не знать. Она точно об этом знает и твердо уверена, что правда на ее стороне. Юлька вполне могла врать мне все эти годы, чтобы дети не мешали ей устраивать свою личную жизнь. А теперь раскрыла обман, чтобы вытрясти из меня деньги. Да, это вполне в ее стиле. Только этих детей растил я, пока она шлялась и гуляла по кабакам. Это при мне они пошли и заговорили. И первое их слово было «папа». И даже мамой они зовут совершенно постороннюю женщину, но не мать.